Белоснежка. Ао, да, кайф. X23. А что не так? Зачем отбирать? Она же любит ласку. Это нормально, ее такой создали. Будущая повелительница Лимба. И этот момент я тебе тоже потом поясню. X23. Принято. Лужица. МММ. Наша тигра-красавица. Вот бы еще не убегала, не пряталась и на руки шла. Паучиха. Сесилия, ты же в курсе, что она божественный аватар древний, как само человечество, богини, да, лужица. Ну да, а что, паучиха? Да так, ничего. Белоснежка. Зачем вам она, когда есть я, Джубили? Такс, отставить котиков в этом чате. Лужица. Есть, отставить котиков в чате. Но, богиня, какая же она лапочка, Джубили? А то, Белоснежка, разве она лучше меня, если я отращиваю шерсть, Джубили? Такс, пушистых не драконов тоже отставить. Я буду кристалл о сегодняшнем дне рассказывать. Белоснежка, эх, Белоснежка, опять ласка была столь мимолетной. Белоснежка, никто не хочет меня гладить. X23, я хочу. Белоснежка, уже лечу. Джубили, как полетело-то, только хвост и мелькал. Лунная принцесса, не травите душу, а то я сейчас птичку совсем замучаю. Итак, что у вас случилось-то, Джубили? Так, с чего бы начать, лунная принцесса? Сначала, Джубили, а это мысль, Джубили. Значит так, все началось с того, что по возвращению с пляжа, где Белая все же добилась своего, а Анна струсила ее подвиг повторить, муженек обнаружил пропущенное сообщение на одном своем старом номере. Роук, эй, я не струсила, Роук, я просто не хотела, чтобы на нас кто-нибудь смотрел, особенно дети руки. Они и так нас тогда весь день странными взглядами рассматривали, а я не умею создавать туман. Паучиха, то есть струсила, паучиха, и в смысле не умеешь, а склянка с силами шторм тебе на что, она же у тебя есть. Кстати, а почему ты ее не используешь? Роук, есть, но с силами шторм все сложно. 300 с большим таким хвостом сообщений с историей, комментариями, дополнениями и другим трепом спустя, Джубили. И вот теперь нам как-то надо найти, а затем затащить ее создательницу, древнюю мутантку по прозвищу Апокалипсис, которая нынче спит и видит, как бы устроить звездец планетарного масштаба. И вот, чтобы узнать о той побольше, муженек сейчас отправился к магам. Правда круто, лунная принцесса, я бы не сказала, что это круто, но пока даже не знаю, как это обозвать. Роук, плюс один, паучиха, плюс один, лунная принцесса, а только меня смущает, что это Натаниэла чуть ли не шантажом и угрозами заставила Генри с ней сотрудничать, а то, что он на это согласился. Роук, не только тебя, Кристалл, Роук, и я бы не сказала, что это был шантаж. Роук, да и выбор у него был, паучиха, плюс один, в этом плане она почти такая же двинутая, как и твоя кузина Карнак, Кристалл, Роук, а ведь и правда, паучиха. Берет и спокойно выкладывает, к чему приведет конфликт с ней или ее безвременная кончина, а потом столь же спокойно рассказывает, чем полезен с ней союз, заодно выдавая нужные нам сейчас для помощи Марлокам технологии и составляя персональные планы лечения для них же. Паучиха, да и с Милым у нее много общего, слишком много. Роук, плюс один, она монстр, а еще мне очень не понравилось, как она на Генри смотрит и говорит с ним. Паучиха, плюс один, лужица. Плюс один, паучиха, да, она монстр, вот только в отличие от нашего домашнего монстра у нее совсем тормозов нет, она безумная и бесчеловечная тварь, так что да, разумеется, нас всех это смущает, очень сильно смущает, но делать-то с ней что, убить, почти равносильно отпустить, будущая повелительница Лимба, всех напрягает, за меня говорить не надо, хозяйка, как по мне, старшему ее надо использовать по полной и выжать все соки, чем он и занят. И вот если или когда она станет для него бесполезна, подготовиться и убить с гарантией, и уж точно не отдавать кому-то еще, такая коровка нам самим пригодится, тем более что она сама на цепь себя посадила, дура. X23, плюсую, командиру виднее как лучше, и это явно стратегически оправдано. Роук, Натаниэла кто угодно, но не дура, и как бы она сама из нашего Генри все соки не выжила. Паучиха, согласна, лужица. Мисс Секс, конечно, жуткая, но тут я соглашусь с Илианой. Кроме момента с убийством, это подло. И я верю в учителя, Джубили. А как по мне, красноглазая клевая, жуткая, ужасная, безумная, да, но клевая. Роук, клевая, Ли, она превратила Марлоков в монстров и организовала на них атаку. и похитила Эмму с Сабриной. Джубили. Эмма и Сабрина в порядке. Первая даже больше, чем в порядке. А Марлоки, ну так она их теперь и вылечит вместе с муженьком и Лысой, а некоторых так и вообще воскресит. Да и муженек же теперь проследит, чтобы она так больше не делала. Паучиха. Проследит. Но у меня из-за всего это кошки на душе скребут. Роук. Плюс один. Паучиха. И это не будет полноценным воскрешением, Ли. С тем же успехом можно прямо сейчас пойти в подвал нашего дома, найти там твоего клона и загрузить в него твое сознание, после чего у нас будет две Ли. Паучиха. Ну что, Джубили, хочешь себе сестру-близнеца? Джубили. Не, у нее папа болеть не будет, а еще она говорить сможет, и наверняка начнет меня этим троллить. Роук. А ведь и правда начнет. Джубили. А то. Но я поняла, о чем ты, Петра, я же не совсем дура. Хотя я бы вот не отказалась пройти вторичную мутацию и обзавестись целой уймой новых способностей, прямо как наш новый великолепный писец. Паучиха. И сойти с ума, Джубили. Эмма не сошла, да и среди выживших марлоков треть вполне себе в порядке, только силы не контролируют, но это дело поправимое и наживное, а остальное, муженек поправит. Роук. Ли, у тебя и так прекрасные силы, и ты не забыла, что ты потенциальный мутант омега уровня. Джубили. Мои силы, отстой, в сравнении с вашими так точно, и что-то я не чувствую в себе этого потенциала, а тут такой шанс. Решено, как только муженек и красноглазая доведут процедуру до ума, я буду первой в очереди за новыми плюшками. Бухахаха, лужица, не слушайте ее, она это не всерьез. Джубили, я серьезно как никогда, я хочу себе новые офигенные способности, а то я самая слабая из нас. Роук, а ингалятор тебе для красоты дали? Джубили, ну так с ним пока сильнее стану, не один месяц пройдет, а тут раз и все. Паучиха, а тут раз и долгие месяцы, если не годы, ты будешь не гантели тягать, а стараться других или себя не покалечить, если вообще в здравом рассудке останешься. Джубили, что-то я не заметила проблему Эммы. Паучиха, да ну, а что случилось, когда она живым песцом стала? Кстати, а напомни ко мне, кто ей предложил эту светлую идею? Джубили. Ну я задала вопрос и что, откуда мне было знать? Джубили. Да и муженек же поправил все. Поправил же, паучиха. Все, да не все. И тут дело даже не в этом. Джубили. А в чем, паучиха? Эмма сегодня весь день ни на секунду не могла себе позволить нормально расслабиться, контролируя себя и каждый свой шаг своими изначальными способностями телепата. Да и спать она ближайшее время с ошейником-подавителем вот совсем не просто так будет. Я лично помогала его настраивать, я знаю. Джубили. Так, а вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Что еще наш шикарнейший и мягчайший писец от нас сегодня утаил? Паучиха. Да ничего она не утаивала, просто не хотела, чтобы мы, а главное Сабрина, волновались, вот и не стала рассказывать, что ей, вообще-то, приходится контролировать свои новые силы вполне себе осмысленно и ежесекундно, но она очень сильный телепат, для нее это и так почти в порядке вещей, вот только ночью этого контроля не будет, надо говорить, что она может сделать, если ей приснится кошмар, а он ей, наверняка, сегодня приснится. Джубили, БРР, кому-то тогда может стать очень-очень холодно и не только, я поняла. Джубили. Кстати, а раньше сказать, я бы ей своих таблеток отсыпала, а то и отварчику отлила. Роук, ты уже отлила, Дженнифер, лунная принцесса, бедная моя кровать. Джубили, мы уже поставили новую кровать, лучше прежней, лунная принцесса, вернусь, проверю. Джубили, и она ее еще до мегаотвара муженька сломала, лунная принцесса, ладно, забыли, лунная принцесса. Кстати, Петра, а эти ошейники и правда настолько хороши, что они вообще делают и как работают? Паучиха, они много что делают, воздействие комплексное, в частности они подключаются к нервной системе четырьмя разными способами, ну и воздействуют на нее, дабы лишить своего носителя сил или помешать их использовать. Меня вот ошейник ослабил, начав частично контролировать и корректировать протекание нервных импульсов, а также угнетая пару отделов моего головного мозга. Мы пока с профессором Макка и доктором Кинни не разобрались, как именно он их выбрал, но результат был налицо. Скорость реакции у меня опять стала, как у почти обычного человека, как и сила, я банально не могла воспользоваться своими мышцами на максимум, а еще я потеряла возможность прилипать к поверхностям, да и чуйка сбоила. Джубили. Ну а я просто не смогла больше выпускать свои фейерверки. X-23. А у меня впервые кровь пошла, когда я когти выпускаю. Лунная принцесса. Ошейник смог отключить регенерацию Лауры. Паучиха. Не отключить, а лишь ослабить. И не сказать, что сильно, но кровь на лезвиях у нее осталась, это да. Роук. Мою основную силу он вот тоже отключить не смог, а жаль. Джубили. А наша заноза вот свои порталы открывать разучилась и колдовать. Будущая повелительница Лимба. Не надо заливать, помело. Я не разучилась колдовать. Просто контроль просел, вот заклинание и сорвалось. Или ты забыла, как повторным заклинанием я сняла с себя эту хрень. Джубили. Ты хотела сказать, превратила в груду обугленных обломков, будущая повелительница Лимба. Именно то, что я и хотела сделать. Джубили. Как и шею себе обжечь, будущая повелительница Лимба. Я же сказала, у меня контроль просел, лужица. А я лужа, на мне он не работает. И давайте жить дружно. Лунная принцесса. Не работает, паучиха. Да, не работает. Как и не сработает на колосс, айсберге или эмме не в форме людей. Паучиха. Да и в форме человека с эммой много нюансов. Я даже не совсем уверена, что ее еще можно человеком называть. Джубили. Она теперь писец. Лунная принцесса. Нюансов. Не человек. Паучиха. Чисто с точки зрения биологии она стала гораздо дальше от обычного человека, чем ты, кристаллу. С ошейником же. Паучиха. Скажем так, даже после персональной тонкой настройки с привлечением Натаниэлы, если Эмма захочет, то она пересилит и нивелирует его воздействие. Лунная принцесса. Понятно. Паучиха. Но все равно сама технология и ее возможности удивительны. Сегодня мы большую часть дня разбирались с тем, как эти ошейники работают и искали в них подводные камни, и не то чтобы находили. Хотя, тут как посмотреть, ведь благодаря тонкой настройке и удаленному управлению можно такого наворотить, что аж страшно. Лунная принцесса. Интересно. Джубили. А еще наша рыжая и гениальная сегодня ловила сбежавшую живую молнию. Кстати, как успехи. А то я сегодня выслушала от Зеленой много ласковых, когда мы технику и лампочки в доме обновляли, по поводу того, как она всяких агентов щита с новыми вопросами посылала в пешее эротическое на своем великом и могучем адвокатском наречии. Тех очень сильно интересовало, а не связан ли странный электромагнитный импульс и скачки напряжения в местной сети с последовавшими авариями на электростанциях. В щите явно не совсем идиоты работают. Да и отсутствие муженька и нас они не могли не заметить. Правда, мы для них почти все еще вчера пропали. Паучиха. А не как у нас с успехами. Паучиха. Мы с профессором МакКей, опять же, Натаниэлой, чтоб ей икалось, собрали ловушки на основе установки, где молния удерживалась изначально, а также взломали и мониторим энергосети, считай, трех стран. Но молния словно пропала после своей последней атаки. Уже больше 12 часов о ней ничего нет. Ума не приложу, куда она делась. Джубили. Наелась и спит, паучиха. А почему тогда вторая атака повторилась уже через 3 часа, а третья и самая раздольная 4? Там вообще было такое ощущение, что она раздвоилась. Джубили. Ну вот, после третьей она нагулялась, обожралась и теперь отдыхает. Если не лопнула, паучиха. Мало данных для анализа, да и на местах атак мы тоже мало что нашли. Паучиха, знала бы, что будет так тихо, не осталось ночевать в лаборатории профессора Маккой. Хотя, может ночью, что и случится, и я не зря тут сплю. Лунная принцесса, спишь, Роук, спит. Еще и небось сплела себе удобный гамак, а то и кокон из паутины. Паучиха, ага, сплела. Джубили, читерша, спать, мониторить компы и с нами писаться, я тоже так хочу. Лунная принцесса, понятно, я и забыла. Об этой особенности Петры, Роук, я тоже скоро так смогу. Генри говорит, что моя филактерия почти сформировалась. Паучиха, не скоро, Анна, и поверь, ты с этим моментом еще намучаешься, особенно в первое время. Лунная принцесса, у меня появился такой вопрос, а насколько словам этой Натаниэлы вообще можно верить? Я же правильно поняла, что она полностью искусственно выращенная, так еще и с буквально загруженными ей в голову знаниями, да. Паучиха. Хороший вопрос, и правильно поняла, но ее технологии и навыки более чем реальны, да и об этой Эмне Сабахнур есть много исторических сведений, Арара сегодня нашла их даже с избытком и весь день сидела их анализировала, связываясь со всякими экспертами и профессорами-историками. Джубили. А еще у нас есть предсказание о будущей войне, что та устроит, от целого пророка судных дней, Роук, безумного пророка, которая явно сама не понимает, что говорит и о чем рассказывает. Паучиха, согласна, она там такого уже понарассказывала, что, если ей верить, то можно спокойно пойти и застрелиться уже сейчас, ибо земля обречена, лужица. Плюс один, паучиха, да и ладно еще какие-то там пришельцы, которые почему-то вырежут половину населения земли, в это еще хоть как-то поверить можно, но пожиратель миров, что сожрет планету, серьезно, да и некоторые ее предсказания явно себя взаимоисключают. Джубили, ну так она же возможное будущее видит, логично же, что таких будущих много, это как с метеоритами, которые в теории могут упасть на Землю и начать новый ледниковый период, и, кстати, она это же тоже предсказала, правда, там еще что-то про роботов было и мир металла, и вот не надо про пожирателя, я узнавала, он реален, точнее, она, Роук, что, паучиха, что, лунная принцесса, плюс один. Будущая повелительница Лимба, откуда дровишки, помело, Джубили, от Аморы, она сказала, что дескать да, пожиратель миров существует и реален, это некая древняя космическая хтонь, которую давно уже приравняли к стихийному бедствию, она как цунами на Земле, только в космосе, как эта хрень выбирает планеты непонятно, приходит вот тоже неожиданно, уничтожая все на своем пути или всех, кто пытается ей помешать, не идя на переговоры. А еще в последние разы она пожирала планеты как раз в нашей галактике. Видимо, есть будущее, где она выбрала Землю своей целью. Роук, и ты молчала. Паучиха, Джубили, вернусь домой, лично тебе задницу облапаю. Роук, а я помогу. Джубили, эй, за что, и что вы приплелись к моей бедной попке? Я же сказала, что это вероятное будущее. Оно просто есть и наша безумная пророчица явно его увидела. Амора вот тоже так думает. Паучиха, а что еще ты успела узнать у Аморы? А главное когда? Джубили, в смысле когда? После ужина, когда мне в голову пришла гениальная идея, как решить проблему нашего прекрасного песца с жарой. Вот после мне там и пришла в голову еще одна идея, ну я и поинтересовалась у Аморы о всяком и разном. Паучиха, не томи, что еще ты у нее узнала? Джубили, эй, я быстро набираю текст, но не мгновенно же, лужица, не торопите ее, она и так как безумная сейчас строчит, Джубили, да и ничего такого я больше не узнала, Амора мне еще о всяких пришельцах немного рассказала, в частности тех, которые любят уничтожать именно половину населения планет, и да, такие есть, зовутся Читаури и ходят они под предводительством некого безумного титана, паучиха, что еще за безумный титан, Джубили. Но эти товарищи, во-первых, выбирают миры, стоящие на грани катастроф, а во-вторых, они обитают на другом конце нашей галактики и нынче повадились ходить в соседнюю, та что Андромеда, через древние врата. Так что, скорее всего, пророчица видела не их, они далековато. Паучиха, далековато, но при этом ходит в соседнюю галактику. Подробности. И что еще за врата? Джубили, не торопи, сейчас все расскажу. Да и вообще, только я что ли додумалась? Узнать о пришельцах у нашей домашней пришелицы, Амора так-то Сасгарда, а они не последние существа в нашей вселенной, или лишь галактике, как-то я этот момент не уточнила, Роук, Ли, ближе к телу, а то я вот сейчас встану с кровати, забив на боязнь разбудить Неру, и приду по твою задницу, лужица, а я вот уже к ней ползу, Джубили, злые вы, уйду я от вас, и фу, плохая лужа, ползи обратно, лунная принцесса. Сейчас найду Лакджей и попрошу доставить меня на Землю, забив на то, что завтра у меня выступление перед генетическим советом. Джубили, ой все, боюсь. Паучиха, а если серьезно? Джубили, а если серьезно, то как еще обозвать мужика, что в край опупел и начал крестовый поход по галактикам с целью восстановления некоего баланса и спасения миров от экологических катастроф, грозящих этим мирам вымиранием? Путем ополовинивания их населения, ах да, он родом с Титана, поэтому Титан, и его родной мир, вроде бы, как раз погиб из-за какой-то там именно такой катастрофы, так что почему и как мужик потек крышей в целом понятно, за подробностями Каморе, но она сама не то чтобы много об этом Гаврике слышала, даже имени его не смогла вспомнить, паучиха, но при этом столько о нем и этих Читаури рассказала, Джубили, она вообще о многих расах пришельцев знает, для асов это в порядке вещей, и ты не поверишь сколько в космосе всяких отморозков, которые запоминаются в основном по прозвищам, а не именам. Да и кто вот помнит имя Красного Черепа, а я лично запомнила, что оно созвучно с игуаной, и именно так тыкала ответ в тестах по истории у Белой Паучиха. Ее звали Иоганна Шмидт. И понятно с тобой все, Джубили. Эй, у меня не идеальная память, как у некоторых. Паучиха, надо утром поспрашивать Амору. А что за врата и тема с другой галактикой, Джубили? О, хорошо, что напомнила. Сёк, Лужица. А когда у тебя появилась записная книжка, Джубили? Сегодня, Лужица. Неожиданно, Джубили. И хватит своими тентаклями водить над моей попой. Я все вижу, Лужица. А с чего бы мне именно дней не водить? Моей сделки с Илианой никто не отменял. Будущая повелительница Лимба не отменял, Джубили. А вот теперь я и правда боюсь, Лужица. Ты не отвлекайся и пиши уже, что там у тебя в блокнотике, Джубили. А обязательно это было столь томно говорить, а потом еще и текстом в чат дублировать? Это жутко, Роук. Обязательно. И пиши уже. Мне тоже интересно, Лужица. Плюс один, Паучиха. Плюс один, Лунная принцесса. Плюс один, X-23. Плюс один, Будущая повелительница Лимба. Плюс один, Джубили. Врата Калами. Это врата, оставленные еще одной расой пришельцев, собственно, Калами. Они когда-то давно, даже по меркам Аморы давно, пытались захватить нашу галактику, почти успешно, ибо треть таки захватили, но потом местные расы инопланетян объединились и дали им по зубам, загнав их обратно по ту сторону их врат, а затем и пойдя следом. Некая империя Кри, о которой Амора явно очень невысокого мнения, до сих пор с ними в соседней галактике воюет. Но эти вообще почти со всеми своими соседями воюют, себя по пути расширяя. Так что Калами выгнали из Млечного Пути, но вот их система врат осталась, и та до сих пор частично работает, но рядом с нами таких нет. Мы таки в глухом захолустье живем, товарищи, у нас тут даже межзвездных врат нет, Роук. Ну и хорошо, что нет, Паучиха. Плюс один, Лужица. Плюс один, Джубили. У нас тут только эти, Джубили. Сёк, Джубили. Естественные червоточины есть, во, и убери уже тентакли, Сесилия, это уже не смешно, Роук, это хорошо или плохо, и, Сесилия, не убирай, пока она не ответит, Лужица, принято, Джубили, это стандартно, а-а, тентакливый монстр начал оплетать меня тентаклями, Лужица, и продолжу это делать, Джубили, кажется, меня сегодня все же изнасилуют, Паучиха, Ли, Джубили, да пишу я, пишу, Джубили. Как я уже написала, это стандартно, есть правда еще искусственные червоточины, но я так и не поняла, в чем между ними разница. По сути, через них, если я правильно поняла, добраться до нас тем же Читаури не вариант, ибо там надо делать большую серию прыжков с той стороны диска галактики от червоточины к червоточине, пересекая территории аж целых двух космических империй, тех самых Криенова. И вот последняя империя, вроде как, не так давно объявили этого безумного титана преступником и даже прижать пыталась, хотя он к ним не лез. У них в мирах с балансом и экологией типа все зашибись, они вообще прикольные и правильные ребята. Лунная принцесса, а можно поподробнее о выборе цели этим титаном, а то вы же в курсе, что как раз с экологией на Земле не все хорошо. Да, Джубили, нехорошо, Лунная принцесса, да, нехорошо, я бы даже сказала плохо, но поправимо. И я даже, кажется, могу понять, как, с определенной точки зрения, могло бы помочь истреблению половины населения планеты, дабы спасти ту от экологической катастрофы, если она произойдет от того же перенаселения или загрязнения и уничтожения окружающей среды. Но с той же точки зрения лучше бы было просто всех людей истребить, чтобы они перестали уничтожать и загрязнять биосферу собственного мира. Джубили. Девчонки, а только меня сейчас напрягло последнее сообщение нашей доброй и милой лунной принцессы, Лужица. Плюс один, Паучиха. Вы забыли, что на Луне живут под куполом. Для них это больная и важная тема. Лунная принцесса. Я просто сказала, что могу понять подобную логику. Я не имела в виду, что поддерживаю ее. И да, для Луны поддержание биосферы купола – это очень важная задача, как и контроль популяции. И меня очень беспокоит, что на Земле, это не так, ведь то, что у вас биосфера больше и имеет большие ресурсы и запас прочности, не значит, что к ней можно относиться пренебрежительно. Джубили, Кристалл, Гринпис тебя ждет. Паучиха, ага, ждет. Главное, чтоб именно он ждал, а не экотеррористы какие-нибудь. Лунная принцесса, то, что последние сбились с пути спасения и защиты планеты и перешли к террору, не делает их идеи или лозунги неправильными. Роук, кажется, мы ушли от темы, так что там за катастрофой и выбор цели Чаури, Джубили. Сори, я не уточняла. Мне тогда стало как-то более интересно об империях пришельцев послушать, а потом меня выгнали, ибо я о море что-то творить мешала. Да и другие дела у меня еще были. Паучиха. Понятно, тоже уточним утром. И знаем мы твои дела, Роук. Ага, знаем. Лужица. Плюс один. Будущая повелительница Лимба. Плюс один. Джубили. А вот сейчас обидно было. X-23. На часах полночь, я спать. Рабочий с идентификатором X-23 покинул бригаду под номером 1. Белоснежка. Меня будут обнимать всю ночь. Радость. Лунная принцесса. Как-то Лаура сегодня поздно на боковую пошла. У нее же режим был. Отбой в 9. Джубили. А он и остался, но ей разрешили по выходным не спать до полуночи, а сегодня воскресенье. Лунная принцесса. Понятно. И мне, кажется, тоже стоит пойти лечь спать, а то завтра, хотя у вас уже сегодня, генетический совет соберется, дабы выслушать мои предложения. Паучиха. По поводу плана, лунная принцесса. Угу. Зря я что ли все эти недели доводила расчеты до ума. Кстати, Петра, а ведь у тебя завтра выпускной. Ну и, ты поняла. Паучиха. Есть такое дело, но как-то после сегодняшнего. Лунная принцесса. Что? Паучиха. Я даже не знаю. Как-то какой-то там выпускной, которого я столько ждала, как и ночь после него, кажутся неправильными и не к месту что ли. Лунная принцесса. Не мудрено. Роук. Поспорим, что уже к обеду она только и будет думать лишь о выпускном и том, что будет после. Будущая повелительница Лимба. Тут даже спорить не о чем, так и будет. Джубили. 100 пудов. Лужица. Однозначно. Белоснежка. Плюс один. Паучиха. Эй. Будущая повелительница Лимба. О, старший от древней и лысой вернулся. Ура. Я домой. Спать. Безликий. После разговора с древней, что добавил мне изрядно так пищи для размышления, остаток ночи я провел в компании Натаниэлы, помогая ей обустраиваться на новом месте и заодно, в очередной раз за этот день, узнавая эту безумную тварюшку с новой для себя стороны. Она вообще за сегодня успела блеснуть везде и всюду, ни раз и ни два демонстрируя свои многочисленные навыки и таланты, накопленные ее предшественниками и ее изначальным оригиналом за пару столетий с хвостиком крайне активной жизни. И знаете, я вынужден признать, мне есть чему у нее поучиться. Без шуток, даже на поприще моей основной специальности есть. Вот взять хотя бы ее знание о том, как работает мозг человека в целом и сознание в нем в частности. Она тут вне конкуренции, особенно на фоне наличия у нее технологий по записи прямо в мозг информации. Благодаря образцам которой в одном интересном бункере, где спрятан один интересный проект с кодовым названием Таити, одна чернокожая, лысая и одноглазая порой стирает и записывает новые личности своим воскрешенным неземными потрохами агентам, явно используя данную технологию не по назначению, если не сказать больше, забивая микроскопом гвозди, дабы убирать симптомы, не убирая первопричину. Но это проблемы и тайны Фьюрис Колсон, и сейчас, к черту их, лучше вернемся к одной безумной и гениальной тварюшке, а еще очень профессиональной манипуляторше. Манипуляторше, что может быть самим очарованием, если захочет. Она вообще, оказывается, обладает прекрасными талантами к лицедейству, не уровня мистик, разумеется, с которой она, оказывается, вот тоже знакома, но, ох уж это но. Впервые она сегодня продемонстрировала эти свои таланты, когда зашла речь о непосредственном лечении морлоков с ее непосредственным участием, к которому, разумеется, ее решили не подпускать напрямую и даже близко, но ей это никак не помешало продемонстрировать, как она собиралась тех лечить, скрывая свою природу, личность, наклонности, а главное причастность к преображению морлоков, когда об этом всплыл вопрос. Натаниэла на это дело просто пожала плечами и за несколько секунд подправила себе внешность, став на вид старше, изменив себе пигментацию кожи, убрав привычную бледность и добавив здоровый румянец, а затем изменив и черты лица, мимику, жесты и даже манеру двигаться. После чего ее глаза потухли, ее высокотехнологичный костюмчик замаскировался под деловой костюм, а на ее лице пропала наша безумная, можно сказать, семейная улыбка, уступив место мягкой полуулыбке профессионального психотерапевта, которым она, оказывается, является уже более столетия, ибо один из ее предшественников, вообще-то, стоял у истоков этого направления науки, собственно, изучая ее в том же Рейвенкрофте. Так что Натаниэл реально умеет и знает, как работать с безумцами и как вправлять им мозги, порой очень сомнительными, аморальными и бесчеловечными, но проверенными и отработанными на практике методами. И это я сейчас совсем не о телепатии говорю. И вот нынче ночью, в бывшем подземном храме Бакута, расположенном на глубине в добрые полкилометра под колледжем данного паука, я имел честь наблюдать очередную грань безумия и гениальности Натаниэлы. Играла классическая музыка, у меня и нее в руках были бокалы неплохого вина из местной коллекции, а еще мы вели непринужденную беседу о нашем малость различном видении так называемого венца эволюции, ну и под это дело я выращивал свои инкубаторы, а Натаниэла собирала телекинетически всякое и разное из того, что она понатаскала сюда за этот день через вначале порталы занозы, а потом и мои собственные, ибо я мог открывать их строго по выдаваемым мне координатам. Интересная картина, не правда ли? А еще интереснее она становится, когда узнаешь, что твоя собеседница не только не согласна с тем, что асов можно назвать венцом эволюции, к которому ты лично не отказался бы приблизиться, но и еще она прямо сейчас собирает из подручных материалов гребаный, миниатюрный, ядерный реактор. И вот, вообще, не видит в этом какой-то проблемы. Ну реактор, ну и что с того? Свой надежный и мощный источник энергии всегда лучше чужого, тем более, что в этом прекрасном подземном сооружении, как-то нету нормального, промышленного источника электричества. Так что логично же собрать свой, не правда ли? И знаете, я бы вот тоже не отказался, вот так просто брать и собирать реакторы между делом. Но ты же и так, друг мой, можешь буквально сконструировать условно живую клетку и даже целый организм из, как ты это называешь, биомассы, заметила Натаниэла, беря пробу из специального чана каким-то анализатором, который она вот тоже не так давно собрала из груды отдельных запчастей. ХМ, любопытный состав с почти полным комплектом элементов текущей периодической таблицы, он чем-то на так называемый первичный бульон похож, прокомментировала она вслух показания прибора. Да, могу, согласился я, но я не смогу собрать миниатюрный ядерный реактор из подручных запчастей, ибо у меня банально инженерных знаний таких нет. Я вот совсем не просто так собрался в университет на инженера поступать и весь школьный курс ударными темпами осваивал. Это несложно, если знать принцип работы и иметь под рукой все нужные элементы. Основная сложность скорее в получении топлива для него. И она его достала. Она достала низкообогащенный уран. Раньше это было сделать проще, но тогда люди еще не знали о ценности урана. Ага, раньше, какое-то жалкое столетие назад, когда только-только рентген изобрели, к чему данное чудо, вроде как, вот тоже приложила руку. Она, а точнее ее предшественники и ее оригинал, вообще неплохо так отметились на поприще научного прогресса, обычно оставаясь в тени, разумеется, из-за чего она может рассказать массу интересного о многих ныне именитых и известных людях прошлого. А ядерную бомбу ты бы вот тоже так смогла собрать, разумеется, спокойно кивнула это безумное чудо. Там же, по сути, разница в скорости протекания реакции, ну и основе, но получить так называемый оружейный уран, имея на руках обычный или низкообогащенный, лишь вопрос времени и сбора нужной установки по его обогащению. А что, тебе нужна ядерная бомба? Нет, пока не нужна, честно ответил я, находясь все еще под впечатлением. Как-то колбы, инкубаторы и ошейники-подавители впечатлили меня малость поменьше. Вероятно потому, что я могу делать их аналоги, хотя с теми же ошейниками еще надо разбираться. Хорошо, значит мне не придется отказывать тебе в подобной просьбе в самом начале нашего сотрудничества. А да, именно отказывать. Натаниэла не заинтересована в создании оружия массового поражения. Правда, и тут есть одно такое жирное но о нем позже. И надо будет ей сюда реактор холодного термоядерного синтеза принести. Ну так, на всякий случай. Да и я сам дурак, мог бы сразу додуматься, что она вот совсем неспроста дает мне координаты, раскинутые даже не по стране, а по миру, забирая оттуда свои заказы, которые ей по изначальному плану должна бы была доставить одна бандитка-телепортерша по прозвищу Ванишер, которой Натаниэла немножечко промыла мозги. Ну, как немножечко и как промыла. Моей биологической бабке нужен был телепортер, Мелис нашла ей телепортера и договорилась о встрече, в результате которой Натаниэла сразу поняла, что такому самородку просто преступно растрачивать свои способности на поприще бандитизма, занимаясь транспортировкой различной контрабанды, наркотиков и людей для наркокартелей, ну она и поспособствовала укоренению в голове Ванишер мысли о начале работы уже на столь мутную нее, за очень щедрую плату, разумеется. И вот не скажу, что не согласен по поводу преступной растраты потенциала, ибо у данной латиноамериканочки, на теле которой как-то чрезмерно много татуировок, и правда очень выдающиеся способности, ибо помимо самой способности к телепортации себя и объектов, к которым она непосредственно прикасается, у нее еще имеется и, ну, назовем это пространственным восприятием, которое позволяет Ванишер спокойно телепортироваться, не опасаясь в итоге оказаться полностью или частично внутри твердого объекта. У тех же Заноза и Кары такого нет, и если первой на это наплевать, ибо очень сложно войти в диск портала, который неожиданно открылся внутри скалы, да и вообще, это, если что, проблемы скалы, то вот второй моей телепортерше было бы очень хорошо подобным восприятием обзавестись. И, собственно, пока мы занимались обустройством лаборатории, где Натаниэла сможет работать вдалеке от посторонних глаз, ушей и рук, желающих ей пожать шею, мы в частности обсудили и разобрали по полочкам, как именно работает восприятие Ванишер и на чем оно вообще основано, а именно на так называемой псионике. И лично для меня, это вот тоже было очень любопытное открытие. Все же одно дело использовать так называемое псионическое воздействие, дабы считывать и влиять на мысли и эмоции, или двигать предметы, а совсем другое прощупывать пространство на предмет наличия в нем препятствий, так еще и не рядом, как это делает тот же Гаргон, а, скажем, на другой стороне земного шара. Хотя ладно, конкретно Ванишер не сможет прощупать точку выхода так далеко, но вот в паре тысяч километров от себя, запросто. И ведь сам принцип оказался достаточно прост, Нярли не составило труда повторить его, после того как мы его поняли. Привить такую способность Каре вот тоже не должно будет быть сложным, можно даже сделать это специальной химерой с новым органом восприятия. И я тут же и создал подобную химеру, и протестировал. Правда, именно химера, размещаемая за ухом, давала подобное восприятие, ограниченное лишь парой десятков километров, а не сотен или тем более тысяч, но будто Каре этого будет мало, сомневаюсь. Захочет большего, поговорим о полноценном прививании новой способности. Разумеется, Натаниэла все это время наблюдала за моей работой с неподдельным любопытством и интересом, как до того наблюдала за созданием мною тут инкубаторов, ибо мои лучше. И она совершенно не стеснялась при этом задавать профильные вопросы и даже впоследствии предлагать идеи по улучшению тех же инкубаторов, на основе уже своего метода выращивания тел, дабы улучшить мой. Что логично, 2 недели на выращивание половозрелого клона в возрасте 18 лет, это, конечно, лучше, чем 1,5 месяца, что тратит колба последней модели ее производства, но кто сказал, что в колбе нету ничего, что не смогло бы улучшить уже мои инкубаторы, и оно там таки есть, но теперь нам надо придумать, как бы это нормально совместить, и вот я как-то не сомневаюсь, что сделаем мы это в ближайшее время, ибо данная безумная тварюшка вот однозначно не просто так сейчас хороводы вокруг одного из инкубаторов со всякими высокотехнологичными приблудами водит, где уже медленно, но верно растет эмбрион с изначальным генетическим кодом Эммы до вторичной мутации. Ага, для опытов по повторению моего недавнего успеха, без добавления в клона матрицы сознания самой Эммы, разумеется. Ага, разумеется. Вот не сказал бы я об этом моменте, и максимум через 2 недели меня тут явно ждал большой такой сюрприз, с Натаниэлой станется. Но надо отдать ей должное, она прекрасно умеет наладить рабочий процесс, умудрившись обеспечить приятную для онова атмосферу, для увеличения общей продуктивности, разумеется. Ага, разумеется. А столь плотоядные взгляды она на меня при этом вот просто так кидает. Да, это всего лишь физиологические позывы моего сейчас изрядно молодого тела, гормоны шалят, ничего более, угу, вот так мне еще явно никто и никогда не сообщал, что меня хотят. Я могу взять эти процессы под контроль, но это тогда будет отвлекать мое сознание еще больше, угу, смирись, товарищ безликий, этому безумному монстрику ты приглянулся еще и физиологически, обычная биохимия, ничего больше, мелочи, хи-хи-хи. И кому-то этот момент явно нравится, а меня вот напрягает. Но кому я об этом говорю? Хи-хи-хи. И мне явно не стоит расслабляться в компании этой, не скованной хоть какими-то нормами морали полубезумной тварюшки, буквально одержимой наукой и эволюцией, ради плодотворного изучения путей которой она готова пойти почти на что угодно. А еще этому миру явно изрядно повезло, что все ее предшественники и ее оригинал даже и помыслить не могли о том, чтобы, например, попытаться захватить или уничтожить этот мир, за ненадобностью. Но что первое, что второе они могли бы явно сделать, задавшись такой целью, если не с легкостью, то близко к этому, и не одним способом, особенно последнее. Тут даже за примерами далеко ходить не надо, ибо вон в том спецконтейнере, оборудованном хитрой системой самоуничтожения, дабы его содержимое ни в коем случае не попало в чужие руки, можно обнаружить очень любопытную коллекцию патогенов, среди которых есть масса интересных даже для меня вещей. И да, это то самое «но», касающееся создания оружия массового поражения, у Натаниэла оно, вообще-то, есть. Просто, как бы это пояснить? Ну, вот возьмем хотя бы группу колбочек из данного контейнера с маркировкой «наследие», как сказала Натаниэла, не оправдавшие себя творения, которые ее предшественники насоздавали в разные периоды своего бытия из желания добиться перманентного усиления способностей у мутантов. И, что интересно, они этого добились. Мутанты, зараженные данными вирусами, и правда становятся так или иначе сильнее, однако они как итог теряют контроль над силами и так или иначе умирают, зачастую от собственных сил или начинавших резко прогрессировать мутаций. Но главная фишка данного семейства вирусов даже не это, а то, что для обычных людей без гена X они оказались абсолютно безвредными, в худшем случае не страшнее простуды. А это значит что? Правильно, если захотеть, то данными вирусами можно легко уничтожить почти всех мутантов на планете Земля. А еще именно на основе исследований с участием этих вирусов, а также исследований переданных Фьюри образцов инопланетной ДНК, и были созданы симбиотические микроорганизмы, которые и обеспечили появление у носителей гена X феномена спонтанной мутации в пубертат. И вот таких побочных продуктов исследований тут много. Тут даже есть очень любопытный вирус, которым когда-то оригинальный Натаниэль пытался убить свою создательницу. Вот это, кстати, было тоже тем еще открытием. Но факт, изначальный Натаниэль из секс на полном серьезе пытался убить Энну Сабахнур, которая первым делом, после как подарила ему бессмертие и технологии, попросила его создать оружие судного дня, и он создал. Вирус вообще на загляденье вышел, ибо он был способен, да и до сих пор способен убить даже саму Натаниэлу, несмотря на все ее многочисленные мутации, способности и возможности костюма. Даже мне с этой заразой придется попотеть. И вот этот вирус оригинальный Натаниэль применил прямо на своей создательнице, заранее позаботившись, чтобы лишь та и пострадала. Как можно догадаться, Энна выжила и не сделала абсолютно ничего со своим творением, напротив, древняя мутантка явно осталась очень довольна. Из-за чего я почти уверен, как и почти уверена сама Натаниэла, что так ее оригинал банально проверяли на вшивость и опасность для мира. И вот для мира Натаниэла не опасно, лишь для отдельных его представителей. Серьезно не опасно, если надо будет, она даже готова на полном серьезе человечество из пепла возрождать, поголовно из носителей гена X, разумеется, как и готова стоять насмерть, чтобы некоторые ее результаты работы не попали не в те руки, ибо как-то проще убить обладателей этих рук или в очередной раз помереть, нежели потом возрождать человечество. А так, разумеется, она бы предпочла подобного не делать, а просто спокойно себе работать, изучать новое и двигать науку, а главное эволюцию вперед, чем, собственно, она и ее предшественники и занимаются уже не первое столетие. Вот бы еще методы они выбирали хотя бы пахнущие гуманностью, цены бы им не было и в святые записывать можно было, а так, ну, если надо быть бесчеловечным монстром, чтобы успешно исследовать новое и двигаться к заветной цели, триумфу эволюции человечества, Натаниэла будет монстром. И если ради этого дела надо помогать ее создательнице в подготовке возрождения ее царства или какой-нибудь там нацисточки по прозвищу Красный Череп, под руководством которой во Вторую мировую работали лучшие умы человечества, то она будет им помогать с улыбкой на устах, как и будет паинькой, добровольно сидящей в подземелье, в которое можно будет попасть лишь через портал рядом с кладкой моего роя, готового завалить ее телами и разорвать по первому требованию, покуда я буду выполнять свою часть нашего с ней договора. И ее вот вообще не смущает такое отношение к себе. У меня в целом сложилось такое впечатление, что пока Натаниэлу все устраивает, она хоть тапочки в зубах приносить будет. И сейчас ее вот почти все устраивает, а что не устраивает, с тем она готова мириться, не забывая высказывать все, что она по этому поводу думает, чем она изрядно сегодня выбесила тех же Джину и Арара. Специально выбесила, разумеется, специально, и даже не скрывает этого. Просто кое-кто не то чтобы хотел возиться с Марлоками и тратить свое и мое на это время, ибо одно дело давать советы и рекомендации по лечению, а совсем другое проводить его лично. Так что вот хочет Шарлин самостоятельно вправлять мозги безумным по вине Натаниэлы мутантам на основе слепков их оригинальных сознаний. Да ради бога, для лечения и нормального содержания нужны ошейники-подавители, так еще и желательно без всяких подводных камней, что Натаниэла туда по привычке могла бы напихать, как она это сделала с тем же имплантом Гамбит. Да пожалуйста, вот вам, уважаемая Ханна и Петра, их подробные схемы, исходники программной части и полная документация. Что-то еще надо? Нет? Ну тогда пойдем, дорогой друг, Ривенкрофт подготовим к принятию гостей. Что, не хотите, чтобы я при этом там сама была? Сами все хотите подготовить? Прекрасно, тогда мне нужна новая лаборатория, подходящие для нее места посоветовать или тоже сами найдете. Сами? Ну и хорошо. Ну а в Ривенкрофте вам совсем поможет Клаудия, моя очень послушная и ответственная альфа-самка-оборотень, ну и по совместительству глава самого института, вы же с ней сами познакомитесь, да, чудесно. И вот это все как-то самом собой происходило, а она лишь сидела, улыбалась и элегантно чай пила, не забывая общаться со мной на интересные ей и мне темы, реально интересные, ибо вот с кем бы я еще мог предметно посидеть и обсудить, к примеру, сравнение биоалмаза с обычным алмазом, который, вообще-то, может и является очень твердым материалом, но, как бы это ни было парадоксально, он во многих смыслах еще и достаточно хрупкий, каковым был, например, тот же биокристалл ныне почившей призмы, у которой, кстати, были в кое-чем похожие на эммины способности к поглощению. И этот момент мы тоже обсудили. Как и обсудили, что вот биоалмаз эммы хрупким назвать не выйдет при всем желании, его нельзя относительно легко расколоть, ибо он твердый и упругий, хоть и уступит в первом обычному алмазу, да и его упругость, это отдельная тема, как и неоднородность. А еще его будет очень тяжело расплавить или сжечь, тугоплавкостью он не обделен, а, если вспомнить, что тепло Эмма поглотит, а потом еще и вернет старицей, то, ну вы поняли, выходило, что по обобщенному параметру прочность биоалмаз Эммы превосходит тот же биометалл-колосс, уступая оному лишь в ряде параметров. В той же чистой силе того, что можно обозвать мышцами, или устойчивости плотика. Ну скажем так, если Эмми в алмазной форме неожиданно захочется постоять под гидравлическим прессом, способным выдать давление, скажем, в 1 тонна 50, то этого чисто теоретически должно хватить, чтобы она местами потрескалась. А вот той же колосс этот пресс ничего не сделает, как и его 100-тонный собрат. Старшая Распутина с ними еще и в силе посоревноваться сможет. Впрочем, в случае с Эммой надо еще умудриться найти пресс с рабочей поверхностью из чего-то тоже прочного, скажем, вольфрама или виброниума, ага, физика такая физика. И это, между прочим, важные нюансы, которые было очень интересно обсуждать и разбирать с существом в теме, из-за чего мне уже не раз приходилось себя мысленно одергивать и напоминать, что моя чудесная и приятная собеседница – та еще расчетливая, а главное, чертовски умная психопатка. И это было сложно. Правда, стало немного проще, когда она мне проговорилась об одном моменте, крайне важном для меня, из-за которого я ее чуть не убил второй раз за день, но не будем об этом. Лучше я расскажу о ее полезности, которую она за день доказывала тоже не раз, и вот не только в разгребании ей же заваренного бардака. Взять хотя бы Картера, которого я, как он и просил, почти сразу поставил в известность о моем очередном и неожиданном происшествии. Ну еще бы я ему ничего не рассказал, когда одна из угроз Натаниэлы, на случай обострения конфликта, была сливом информации обо мне Гидре и Щиту, по поводу чего Картер изрядно так выматерился, а потом узнал, что Натаниэла готова познакомить его и меня со своим достаточно верным и очень талантливым агентом, который может предоставить моему любителю красных шляп очень интересные и полезные для наших с ним планов сведения. Графиня Валентина Аллегра де Фонтин. Я даже не знаю, как описать все достоинства данной мутной, как сама Натаниэла, дамочки, но, слышали о двойных агентах, о тройных, а вот о, извинюсь, пятерных, а то и шестерных слышали, вот и я нет, а Валентина есть. и ей не составит много труда выдать Картеру на блюде всю подноготную различных операций щита, гидры, левиафана и еще там кого-то в пределах ее зоны ответственности и чуть за ней, а это, на минуточку, даже не вся Европа, а скорее уж почти вся Евразия, в которой у Картера как раз нету почти никаких нормальных завязок, а там, между прочим, свое отделение гидры осталось еще после Второй мировой, как раз под крылышком левиафана, в стане красных. Именно там находится родина и расположение столь интересного Гарри проекта «Зимний солдат». И знаете, что этот любитель красных шляп мне после данной новости заявил? Вот и не знаете дальше, но, кажется, у Стефы скоро может появиться очень большой такой конкурент в сердце старого шпиона. Уж больно у него глаза, как он на послужном списке Валентины и ее положение узнал, загорелись. А еще у Картера скоро расширится штат персонала наемных работников. Ага, мародерами. Ну а что, их же надо куда-то деть. А те же охотница за скальпами и Арклайт, профессиональные наемницы, с реально прекрасным послужным списком и рекомендациями, помимо Натаниэлиных, местами даже лучше он их у Домино. Особенно у охотницы, что логично, у нее стаж работы почти 70 лет. Да и та же Гарпун вот тоже неплохая наемница, но у нее список достижений и талантов пожиже будет, она не так давно в деле. Так почему бы таких и не нанять? Сотрудничество же с Домино и Пандой нас вот не смущает, не смущает. Тем более, что вся троица мутанток-наемниц на это более чем согласна. Арклайт так особенно, если ей проведут очередной ремонт. Недавняя схватка плохо сказалась на ее роботизированной части. Причем именно ремонт, от возвращения себе более чем биологических запчастей она отказалась. Любопытная дамочка. Но если предыдущая троица наемницы, и этим все сказано, то вот с остальными перспективными кадрами все иначе. Та же аэромантка по прозвищу Риптид, несмотря на наличие прекрасных способностей, с не менее прекрасным потенциалом, не наемница, а скорее бандитка, не такая матерая, как Ванишер, но все же. А вот та же Скрамблер, вообще, садистка и насильница, единственным плюсом которой являются ее прекрасные силы, да и Вертига от нее недалеко ушла. Чувствуете разницу? Поверьте, она есть и она значительная, в силу чего последние две дамочки скоро вполне буквально лишатся своих способностей за счет хитрых химер-имплантов, которые мы с Натаниэлой на днях разработаем, и отправятся в самую обычную тюрьму, как и Ванишер, ибо более ей промывать мозги никто не собирается, а без этого, к сожалению, от нее не будет толку, она дамочка с очень специфичным мировоззрением, а мы же не гидра, чтобы мозги своим работникам промывать, а то и интересные импланты с бомбами вместо глаз вживлять. Да, вот-вот, это не наши методы, мы максимум химеры гарантии вживляем, чтоб языками о столь добрых и порядочных нас не чесали. Мда, но и не отпускать же этих на все четыре стороны, а что тогда, запирать в Рейвенкрофте, а то и создавать свою собственную частную тюрьму, или может отдать щиту, а то и гидре. Вот последние этому точно порадуются и спасибо скажут. Нет, разумеется, все это можно устроить, если задаться такой целью, как и можно их просто убить и пустить на удобрение, я предлагал. Но как-то мое более высокоморальное окружение посчитало, что гуманнее и правильнее будет просто стереть у неугодных память о последних днях, лишить их сил, что видится более чем возможным, подарить им на прощание поцелуй прекрасной Аморы и отправить в полицию с повинной каяться.